Глава 10. Экономический рост и динамическое равновесие в экономике. 10.1. Экономический рост. Понятия, показатели, типы, факторы, результаты. 10.2. Неокейнсианские модели равновесного экономического роста. 10.3. Неоклассические модели равновесного экономического роста. Модель Роберта Солоу. 10.1. Экономический рост. Понятия, показатели, типы, факторы, результаты. Экономический рост – центральная экономическая проблема для всех стран мира. Система взаимодействия и воспроизводства элементов и факторов экономического роста. В экономической литературе понятие экономического роста трактуется неоднозначно. Одни экономисты под экономическим ростом понимают увеличение потенциального и реального валового национального продукта, ВНП, возрастание экономической мощи страны. Другие экономисты экономический рост характеризуют как увеличение производственных мощностей, увеличение реального объема продукции, ВНП, увеличение реального объема продукции на душу населения. В отечественной экономической литературе под экономическим ростом понимается количественное и качественное совершенствование общественного продукта и факторов его производства. Экономический рост имеет свое содержание, общественное воспроизводство, механизм движения, взаимодействие работников, средств производства, природы, технологии. Количественные и качественные признаки этого движения, отражающиеся в темпах роста производимого продукта. Социально-экономический результат, национальное богатство. Цель – народное благосостояние. Экономический рост измеряется двумя способами. Годовыми темпами роста валового национального продукта, ВНП, годовыми темпами роста чистого национального продукта, ЧНП. Более предпочтительным является второй способ. Экономический рост, рассчитанный в сопоставимых ценах, отражает реальный экономический рост, а рассчитанный в текущих ценах – номинальный экономический рост. Различают потенциальный и действительный экономический рост. Под потенциальным экономическим ростом понимается совокупный ЧНП, который может быть произведен при доступной технологии, при максимально возможном использовании работников, при эффективном применении средств производства. Действительный экономический рост – это фактически достигнутый. В качестве основных показателей измерения экономического роста используются коэффициент роста, отношение показателя изучаемого периода к показателю базисного периода, темп роста, коэффициент роста, умноженный на 100%, темп прироста, темп роста минус 100%. Выделяют два типа экономического роста – экстенсивный, интенсивный. Экстенсивный тип осуществляется посредством использования дополнительных ресурсов, не изменяя при этом среднюю производительность труда. Экстенсивный тип экономического роста предполагает увеличение применения факторов производства на прежней технической основе, рост численности работников, нарастание инвестиций, потребляемого сырья, стабильная структура производства и тому подобное. Интенсивный тип связан с использованием более производительных факторов производства и технологии, то есть происходит не за счет увеличения объемов затрат ресурсов, а посредством повышения их эффективности. Интенсивный тип экономического роста означает качественное совершенствование факторов производства, более эффективное их использование, внедрение достижений науки, техники, технологии, повышение качества труда, продукции и производства. В реальной хозяйственной практике нет чисто экстенсивного и чисто интенсивного типа, поскольку они переплетаются. Поэтому говорят о преимущественно экстенсивном и преимущественно интенсивном типах экономического роста, в зависимости от доли тех или иных факторов, обусловивших этот рост. Процесс экономического роста включает в себя взаимодействие его факторов. В макроэкономике выделяют три группы факторов экономического роста. Факторы предложения, наличие людских ресурсов, природных ресурсов, основного капитала, уровень технологии, факторы спроса, уровень цен, потребительские расходы, инвестиционные расходы, государственные расходы, чистый объем экспорта. Факторы распределения. Рациональность и полнота вовлечения ресурсов в процесс производства. Эффективность использования вовлекаемых в экономический оборот ресурсов. Решающее значение в экономическом росте имеют факторы предложения. Общее представление о взаимодействии названных трех групп факторов экономического роста иллюстрирует кривая производственных возможностей. Она отражает совмещение разновидностей производства различных благ, которые могут быть выпущены при данном количестве и качестве людских, природных ресурсов, основного капитала и существующей технологии. Любая точка на кривой производственных возможностей означает максимальный объем выпуска двух товаров. Когда объемы производства в стране соответствуют точке на кривой производственных возможностей, факторы применяются в процессе производства эффективно. Каждая точка внутри кривой показывает, что факторы применяются не оптимально. Все точки, расположенные за кривой, свидетельствуют о недостаточном уровне производства в результате ограниченности ресурсов. Экономический рост осуществляется в том случае, когда прежде неприменяемые факторы производства начинают использоваться, и экономика передвигается из внутренней точки в точку на кривой производственных возможностей. Рост наблюдается и тогда, когда кривая производственных возможностей сдвигается вправо. Относительно необходимости экономического роста у экономистов различных направлений практически разногласий нет. Однако имеются различные суждения по поводу наиболее эффективных способов достижения экономического роста. Так, одни экономисты предлагают увеличить капиталовложение в основной капитал, другие выступают за стимулирование научных исследований и разработок. Третьи высказываются за обеспечение более высокого квалификационного уровня работников. При регулировании экономического роста существуют различные экономические модели, среди которых выделяют две – неокейнсианскую модель, модель Евсея Домара и Роя Харрода, неоклассическую модель, модель Роберта Солоу. В качестве результатов экономического роста называют позитивные и негативные. С целью ослабления негативных результатов ставится проблема государственного регулирования экономического роста. Среди зарубежных экономистов имеются сторонники и противники экономического роста. Сторонники экономического роста приводят следующие аргументы. Экономический рост способствует росту материального изобилия и жизненного уровня. Проблемы окружающей среды слабо связаны с экономическим ростом. Экономический рост является единственным действенным средством для достижения большего равенства в доходах. Противники экономического роста утверждают: экономический рост ведет к загрязнению окружающей среды. Экономический рост порождает среди людей беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне. Экономический рост часто находится в противоречии с определенными человеческими ценностями. Внутренние и международные проблемы – это проблемы распределения, а не производства. Экономический рост является составным элементом развития экономики, включающего периоды роста и спада. Если экономический рост представляет собой положительный компонент экономической динамики, то экономический спад – отрицательный компонент. Совокупность обоих компонентов образует экономический цикл, характеризующийся периодическими взлетами и падениями экономической активности, обусловленными непосредственно колебаниями в соотношениях между потреблением и инвестициями. Ключевую роль в экономическом развитии играет человеческий капитал – способности, талант, приобретение навыка и уровень образования индивидуума. Инвестиции, вложенные в человеческий капитал, наряду с производственными, создают положительные эффекты, которые выражаются в расширении возможностей от тех, в кого они непосредственно вложены, до тех, кто имеет экономические связи с фирмой, осуществляющей эти затраты. Динамика экономического развития выражается в темпах экономического роста. Какой же экономический рост следует считать равновесным, то есть устойчивым? Устойчивый равновесный экономический рост является условием достижения экономикой долгосрочного экономического равновесия. Динамизм экономического развития выражается в темпах экономического роста. Долгосрочное динамическое равновесие – это такое развитие экономики, при котором в каждый период времени растущие объемы совокупного спроса и совокупного предложения равны друг другу при полной занятости. Таким образом, предполагается, что в условиях устойчивого экономического роста вся продукция реализована, а спрос на продукцию полностью удовлетворен, и при этом использованы все производственные ресурсы страны – труд и капитал. Если вложений в капитал окажется недостаточно, то в результате не осуществится замена изношенного оборудования и произойдет спад производства, отклонение экономики от равновесных траекторий, но при этом вступают в действие эндогенные механизмы, способные гарантировать возвращение экономики в состояние равновесия. Однако вопрос о возможности такого равновесия и механизмах, его обеспечивающих, остается открытым. Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Неоклассическая и неокейнсианская школы исходят из различных предпосылок в построении модели экономического роста и получают различные выводы относительно устойчивости равновесного роста.